Глава 19. Галина молча выслушала Лялю и протянула: «Ладно, мир, только мне помощницы без надобности, всегда сама с хозяйством справлялась». «Давай измерю давление», — предложила Гаврилова. Домработница неохотно протянула руку, врач обмотала ее манжеткой выше локтя, энергично сжала несколько раз грушу и заявила: 160/120. «Это плохо?» — забеспокоилась Галя. Лялечка достала из чемоданчика шприц и ампулы. «Да, цифры высокие, сейчас сделаю укол. Ты потом ложись спать, утром зайду снова. Если показатели не снизятся, лучше поехать в клинику». «Нафига?» — возмутилась Галина. «А, понятненько, чую твой расчет. По-хитрому давление меришь, цифры нагоняешь. Задумала меня из дома выжить, в больничную палату поместить, а сама Тайваньку сюда притащишь». Ляля молча воткнула в предплечье горничную иглу и нажала на поршень. «Галя, перестаньте!» — возмутилась я. «Лялечка объяснила, в чем дело, вам хотят помочь. Нельзя с высоким давлением работать». «Во, еще одна!» — закричала домработница. «Проваливайте обе, сама справлюсь. Ольга, имей в виду, не шутила я насчет твоих тайн. Ты убийца. Я все знаю, слышала ваши разговорчики с Федькой. Может, я, по-твоему, и развалина, но уши у меня в порядке». Ляля с невозмутимым лицом захлопнула чемоданчик и сказала: «Тонометр оставлю у себя в комнате на столе. Завтра тебе или Вилка, или Костя давление измерят. Это дело простое. Заставить ехать в больницу я тебя не могу, но прошу, перестань дурить, жизнь одна». «Топайте отсюда!» — заорала Галина. — «Сговорились меня выгнать на улицу?» Лялечка ушла, унося пустые ампулы и использованный шприц. Я попыталась успокоить Галю, но та не хотела меня слушать. Пришлось вернуться в столовую и рассказать о глупой истории Аллочки. «Сейчас побегу к дурочке», — засуетилась хозяйка. «У нее бывают заскоки». «Лучше завтра», — остановила ее вошедшая в комнату Ляля. «Я ввела Гале хороший коктейль, она быстро заснет. Утром все забудет, но, полагаю, домработницу надо показать грамотному невропатологу». Из кармана платья Ляли донесся тихий писк, Гаврилова вытащила телефон. «Да, слушаю, нет, я не на дежурстве». «Так, и где он сейчас? Немедленно транспортируйте в клинику, приеду минут через 40». «Вызывают на работу», — проявила я неуместное любопытство, когда она закончила разговор. «Одному больному стало плохо», — пояснила Ляля. «Вчера его выписали во вполне приличном состоянии, а сегодня вечером резкое ухудшение. Нынешняя жара — тяжкое испытание для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. К сожалению, люди в своей массе не прислушиваются к советам медиков, а ведь очень простые меры могут помочь избежать беды. Занимайтесь спортом, ешьте здоровую пищу, следите за давлением, уровнем холестерина в крови, не курите, не пейте. Мыслите позитивно и проживете до 100 лет. Заглянул раз в году в поликлинику, прошел полную диспансеризацию, гуляй спокойно. Скажи, среди твоих знакомых есть такие люди?» «Нет», — честно ответила я. «Среди моих тоже», — вздохнула Ляля. «Врачи прекрасно знают, как надо следить за собой, раздают указания пациентам, но сами...» Гаврилова махнула рукой. «Ладно, мне надо ехать». «Куда?» — спросил Федя, выныривая из-за угла коридора. «Ленинский резко ухудшился», — пояснила сестра. «Жена в панике, по ее описанию у мужа, похоже, новый инсульт». «Едем вместе», — мгновенно принял решение брат. «Тебя одну я в поздний час не отпущу». «Федя, мне не 12 лет», — улыбнулась Ляля. «Совсем большая стала», — кивнул брат. «А вот я постарел, боюсь один на даче оставаться. Ну, возьми меня с собой, пожалуйста». Сестра рассмеялась. «Хорошо, не брошу старичка». Я позавидовала Гавриловой. «Так здорово иметь старшего брата, который всегда готов подставить тебе крепкое плечо и сказать: не волнуйся, я решу твою проблему. У меня никогда не было такого человека рядом. Со всеми жизненными трудностями приходилось справляться самой. С 5 лет я защищалась от обидчиков при помощи кулаков и зубов». «Давайте заглянем к Гале», — внезапно предложила Ляля. «Полагаю, она не обрадуется гостям», — вздохнула я. «Лялечка, не обращайте внимания на ее слова. Галина все выдумала, вас совершенно не в чем упрекнуть». «Давление у нее высоковато», — протянула Гаврилова, не реагируя на мое замечание. «Хочу убедиться, что оно падает. Вилка, может, ты войдешь первой? На тебя Галя реагирует менее агрессивно. Если она по сию пору находится в возбужденном состоянии, придется сделать еще пару инъекций». Я подошла к комнате домработницы, осторожно приоткрыла дверь и тихо спросила. «Галина, как вы себя чувствуете?» Ответа не последовало. Тогда я рискнула войти и увидела, что она мирно посапывала, прикрывшись льняной простынёй. Выключенный айпад лежал на тумбочке. «Ну что?» — прошептала сзади Лялечка. «Она заснула?» — чуть слышно ответила я. Доктор на цыпочках подкралась к кровати, пощупала пульс горничной и попятилась к выходу. Когда я беззвучно прикрыла дверь, Ляля с облегчением произнесла. «Слава богу, давление упало. Коктейль подействовал. Мы с Федей уедем, вернемся завтра. Пожалуйста, попроси Аллочку не будить утром Галю. Ей надо выспаться. Ей нужно убедить домработницу лечь на пару дней в хорошую клинику. Поговори с Костей, он единственный способен переубедить упрямицу». «Конечно», — пообещала я и пошла искать Фокину. «Очень хорошо, что дурёхе стало лучше», — обрадовалась та. «Наверное, надо побольше черноплодки в заварку класть». «Простите», — не поняла я. Аллочка хитро заулыбалась. «Галя глупая, считает здоровый образ жизни моим заскоком. Отказывается слушать разумные советы. Полгода назад у нее начала болеть голова, и дурочка принялась такую дрянь, как анальгин, глотать. А я со скандалом заставила вредину пить составленный мной мочегонный и понижающий давление чай. И что? Забыла она про боли, но раз у нее сегодня давление подскочило, положу завтра в настой больше черноплодной рябины. Эта ягода — мощное средство от гипертонии. Ну, хватит о Галине, пора нам всем отдохнуть». Остаток вечера прошел спокойно. После того, как Федя с Лялей уехали, мы с Костей и Аллой поиграли в скребл, выпили заваренного ею ромашкового чая и отправились спать. Я приняла ванну и открыла банку с японским кремом. Внутри оказалась нежно-розовая, ничем не пахнущая субстанция. Аккуратно намазав ее на лицо, я уставилась в зеркало. Никаких неприятных ощущений не возникло. Нигде не покалывало, не жгло, нос не чесался, глаза не слезились. Вот только средство оказалось тяжелым, не полностью впиталось в кожу. Частично осталось на ней и превратилось в пленку. Мне очень не нравятся сыворотки, эмульсии и иже с ними, делающие лицо похожим на каток, поэтому я моментально захотела смыть крем. Но потом я все-таки решила лечь спать и посмотреть, что будет утром. А вдруг средство из Японии окажется на самом деле волшебным, как обещала хозяйка дачи, и от назревающего синяка под глазом ничего не останется. В 7 утра меня разбудило гневное цоканье. Я села на кровати и увидела в открытую балконную дверь белку, сидевшую на балюстраде. Зверек на кого-то злился. Вспушил шкурку и грозил невидимому врагу. Я повернулась на другой бок, зевнула, но сон испарился без следа. Рука пошарила по тумбочке и привычно включила мобильный. Через секунду трубка принялась безостановочно попискивать, сообщая о водопаде смс-ок. Я схватила аппарат и начала читать сообщение. «Ты где? Есть новости, позвони. Ответь, плиз. Что случилось? Я волнуюсь. Скорее соединись со мной. Узнала интересное. Вилка, ты жива?» Автором всех посланий была Тоня Грымова. Я еще раз перечитала последнюю весточку. Звякни срочно в любое время. Покосилась на будильник и набрала номер. «Ну, наконец-то!» Вместо того, чтобы поздороваться, зашумела Антонина. «Я чуть с ума не сошла, разыскивая тебя. Вчера звякнула, пошли гудки, потом ты отключилась от сети, и тишина. Мне чего только в голову не пришло. Знаешь анекдот? Дочь звонит матери и рыдает в трубку. Муж не пришел ночевать, он завел любовницу. Солнышко, — останавливает ее мамаша, — ну зачем сразу предполагать самое худшее? Вероятно, его машина сбила, и скоро тебе из морга позвонят. Эй, ты со мной? Издай звук, покрякай». «Кря-кря», — ответила я. «Извини, похоже, в тот момент, когда ты мне звонила, я разговаривала с Клавдией Гавриловной, не хотела прерываться, вот и вырубила сотовый, а потом забыла его включить. Что случилось?» «Патологоанатом завершил вскрытие Елены», — отрапортовала Тони. Я вздрогнула. За вчерашний день я неожиданно узнала много негативной информации про Макееву, но все равно не очень-то приятно слышать об аутопсии женщины, которую я считала своей подругой. «В принципе, ничего особенного», — вещала дальше Тони. «Ее задушили, но вот синяки ты не поверишь». После беседы с матерью Елены никакие сведения о ней не покажутся мне сногсшибательными. «Говори», — мрачно приказала я. «Они фальшивые», — объявила Тони. «То есть?» — не поняла я. «Не настоящие», — воскликнула Грымова. «Не может быть», — возразила я. «Когда Лена скинула кардиган и продемонстрировала кровоподтёки, я сидела очень близко. Синяки выглядели пугающе. Меня нелегко провести, я бы непременно заметила, что ссадины или темные пятна нарисованы. Елену реально избили, и еще порез». «И как ты поступила, увидев следы побоев?» — спросила моя напарница по расследованию. Предложила ей поехать на дачу, где сейчас отдыхаю, посоветовала прийти в себя и подумать о разводе, потому что нельзя жить с тем, кто поднимает на тебя руку, хотя...» Я умолкла. «Ага, дошло!» — возликовала собеседница. «На тот момент Елена давно разорвала отношения с Юрием. Так какого хрена она тебе на него жаловалась? Почему не сообщила правду про развод?» «Не знаю», — с трудом произнесла я. «Ты ей говорила о своем романе с Константином?» — не успокаивалась Антонина. «Да», — призналась я. «Не видела необходимости скрывать наши отношения. Мы бывали вместе на разных мероприятиях, попадали в объективы папарацци. Снимки публиковались в журналах. К чему таиться, мы оба свободные люди». «Фокин и Макеева встречались?» — не унималась Тони. Мне пришлось снова ответить утвердительно. И Грымова мигом задала новый вопрос. «Где и при каких обстоятельствах?» Я призадумалась. «Пару месяцев мы с Ленкой не общались. Я была плотно занята, не звонила ей. Потом Макеева сама прорезалась. Начала расспрашивать про жизнь, позвала меня в кафе. И я ей рассказала о Константине, вскользь упомянув, что он бизнесмен, увлекается фотографией, участвует под псевдонимом Франклин в международных выставках». «Ага», — протянула Тони. «И о чем она попросила, узнав, что ты живешь не с бедным полицейским, а с очень богатым человеком?» «Справедливости ради отмечу, что никаких речей о деньгах в тот день у нас не было», — пояснила я. «И учти, пожалуйста, я никогда не ставила перед собой цели сесть на шею к олигарху. Сама прекрасно зарабатываю». Но Тоню нелегко было сбить с намеченного пути. «Ты не станешь бегать за толстым кошельком, а как насчет Макеевой? Ты-то промолчала о финансовом положении любовника, но собрать о нем информацию в интернете, зная его имя, фамилию и псевдоним, как фотографа, легче, чем чихнуть. Так чего она хотела?» «В Москве должен был проходить экономический форум», — забормотала я. «По его окончании, естественно, был банкет намечен. Лена пыталась попасть на тусовку, хотела привлечь к работе своего фонда состоятельных людей. Представители шоу-бизнеса неохотно расстаются с деньгами, жертвуют копейки, и певцы, писатели, артисты озабочены пиаром. Милосердие у них часто показное, ради статей в прессе. Очень богатые люди другие, они частенько отдают миллионы без шума. Ну и в общем...» «Ты попросила Костю организовать аферистке входной билетик», — договорила за меня Тони. Я начала отбиваться. «В то время я понятия не имела о мошеннических наклонностях Макеевой. На прием мы с Костей пошли вместе, я увидела там Лену, познакомила ее со своим другом». «Небось, собираясь к нему в Бриндино, ты сказала Макеевой о поездке на Фазенду?» — предположила Антонина. Я промолчала, Грымова тяжело вздохнула и продолжила. «Синяки Макеевой на самом деле очень тонкая пленка, самая последняя разработка для киносъемок. Если актеру нарисовать кровоподтеки, то их придется регулярно подправлять, потому что от цвета софитов или постановочной драки грим плывет. Кроме того, процесс, так сказать, буди-арта растягивается на несколько часов. Вечером артист принимает душ и прощай, красота, но ведь подчас главный герой чуть не весь фильм щеголяет в бланшах. Исполнитель должен встать ранёхонько, усесться в кресло гримера ни свет ни заря, проторчать в нем кучу времени. Это очень неудобно для всех. И вот, совсем недавно придумали умные пленки. Их просто наклеивают в нужных местах и, топай на съемочную площадку, прилепить картинки труда не составляет. Это занимает не часы, а минуты. Синяки смотрятся натуральнее некуда. Даже если ткнешь в них носом, не сразу сообразишь, что перед твоими глазами фальшивка. Прозрачный материал, на который нанесен рисунок, полностью сливается с кожей, к тому же нагревается от тепла тела. Схватишь раненого за руку и не ощутишь прохлады наклейки. В России пленками пока не пользуются, они очень дороги, а в Голливуде это новинка в ходу. В интернете есть парочка магазинов, торгующих театральными костюмами и гримом, там можно заказать и волшебные нашлепки. Я проверила банковские счета Макеевой, у которой была кредитка для расплаты в сети, и выяснила, несколько раз она совершала покупки в тех магазинах. Кстати, она вообще в тратах не стеснялась. Приобретала, что хотела, имела солидные накопления и постоянно пополняла свои запасы. «Как ты добралась до сведений о ее деньгах?» — поразилась я. «Надо иметь 100 рублей и завести 100 друзей». Перефразировала известную поговорку Тони. «Есть у меня приятель, гениальный хакер. Вилка, я думаю, Елена решила отнять у тебя Костю. Наметила простой план. Начнет жаловаться тебе на побои, ты пригласишь страдалицу на дачу. Макеева — талантливый манипулятор. Она бы и у медведя грызли. Сочувствие вызвала. А очутившись на даче, Леночка начала бы соблазнять Фокина». «Костя не любит охотниц за деньгами», — парировала я. «У нее не было шансов». «Так она-то об этом не знала». Отбила подачу Грымова. «Поняв, что тянет пустышку, начала бы просить деньги для фонда, приглашения на мероприятия, где собираются бизнесмены. С твоей помощью Макеева проникла в круг артистов, писателей, теле- и радиожурналистов. Используя Фокина, она метила попасть в окружение владельцев очень больших денег. Елена хитрее многих, ей бы удалось ввинтиться в закрытое сообщество, я уверена». «Интересная версия», — констатировала я. «Есть одно «но». Неужели мошенница не понимала, что я могу связаться с Юрой, чтобы сказать ему, какой он мерзавец? Правда, немедленно проклюнулась бы на свет». «Елена не ожидала скорой смерти», — возразила Тони. «И придумала бы, как не позволить тебе с ним побеседовать». «Ты узнала что-нибудь интересное про Мазаеву, Иншакова, Волкова и Ваткину?» Перевела я разговор на иную тему. «Они как-то связаны с последними жертвами, Наташей Мироновой и Еленой?» «Вчера я пообщалась с родственниками учительницы и пенсионера», — отрапортовала Антонина. «Потом пялилась в компьютер. К сожалению, опять не обнаружила ничего, что могло их объединять. Вере было 29 лет. Сестра Мазаевой рассказала, что раньше она была довольно полной, ела все подряд, о диетах не думала, но как-то неожиданно отправилась в спортзал. Вроде прочитала книгу о здоровом образе жизни, прониклась идеями автора и стала страстной физкультурницей. В результате резко постройнела, в остальном ничего необычного. Работа, дом, кино, подружки. Примерно за год до смерти у Веры появился кавалер, женатый мужчина. Мазаева никому о связи не рассказывала, имени любовника не называла. С сестрой тоже не откровенничала. Та старше ее на 10 лет, счастлива в браке, имеет 3 детей, общих тем у женщин мало». Их родители умерли, сестры разменяли квартиру на 2, но остались жить в одном подъезде, забегали друг к другу по-соседски, болтали о пустяках. Катя не одобряла связь Веры с человеком, имеющим семью, поэтому та о нем не распространялась. Но Катерина думает, что сестра амурничала с кем-то из посетителей тренажерного зала. Перехожу к следующей жертве. Там такая история. Леонид Ильич Волков всю жизнь водил трамвай. Воспитывал 2 сыновей, любил жену Ангелину и считался прекрасным семьянином. Одна беда — у него бывали запои. 1,5 года капли в рот не берет, потом бабах — неделю квасит без остановки. Ангелина его лечила, кодировала, к психологу водила, но эффекта ноль. Леонид Ильич — тихий, мягкий человек, никогда даже в пьяном угаре не поднимал на жену руку и не повышал голос на детей. Когда наступал момент очередного загула, Волков запирался в маленькой комнате, глотал водку, спал, снова наливался алкоголем. И так дней 6-7. Потом выползал наружу, мылся, просил у жены прощения и отправлялся на работу с повинной головой. В остальном прекрасный человек, заботливый муж, прилежный работник. И начальство, и жена, учитывая, что Волков тонул в алкоголе лишь 2 раза в год, в марте и октябре, проблемы с его хобби не делали. Едва Леонид запирался в комнате, супруга звонила в трамвайный парк и сообщала бригадиру. «Мой отбыл в плановую командировку». «Ладно», — отвечал тот, — «ждем его через неделю». Долгие годы в жизни Леонида Ильича ничего не менялось, а потом он внезапно бросил пить. Ангелина приставала к мужу с расспросами, и тот без особой охоты ответил. «Жизнь одна, надоело здоровье гробить». Дальше больше. Выйдя на пенсию, Волков переселился на дачу и стал выращивать овощи, завел корову, кур, отказался покупать продукты в магазинах. Теперь Волков вставал в 5 утра, занимался хозяйством, выкинул из дома телевизор, накупил книг по философии, то есть, по словам жены, окончательно сбрендил. Она припугнула его разводом, а Леня равнодушно ответил. «Ты мне не мешаешь, пока на дачу не приезжаешь, но если хочешь, я готов оформить развод». После разрыва Леонид и Ангелина не ругались, у них сохранились хорошие отношения. Волков не требовал раздела имущества, оставил семье большую квартиру. Себе он попросил дачку, которую бывшая жена с радостью отдала, поскольку ненавидела свежий воздух и огород. С той поры Волков периодически звонил в Москву и говорил: «Аля, приезжай, у меня смородины море уродилось. Сделаешь на зиму заготовки, витамины всем нужны». Та спешила в деревеньку и получала от бывшего супруга корзинки с ягодами. В последний раз Леонид Ильич позвал Ангелину накануне своей кончины. Позвонил ей в четверг, она в пятницу прибыла на фазенду и нашла его труп с простреленной головой. Выслушав все это, я только вздохнула. Действительно, ну что общего могло быть у молодой незамужней училки и пенсионера, бывшего водителя трамвая, обремененного детьми, пусть даже взрослыми?